Монголия. Я покупаю себе продукты в супермаркете под названием «Магнолия». Скорее дорогой, но ближе ничего нет, потому в Монголии время дороже денег. Или пацаны из службы безопасности покупают. В просторечии мы называем «Магнолию» Монголией. Кто-нибудь уже воспел супермаркет? Супермаркет — это то место, куда в случае беспорядка в городе следует вселиться. Правда, гипермаркет еще лучше, там и одежда есть. Но даже обычного, в шаговой доступности супермаркета, небольшой группе восставших на некоторое время хватит. У них же в нормальное время, может, тысячи покупают. Поэтому группе человек в полсотни будет чем питаться с неделю где-то. Только командиру нужно будет алкоголь весь под личный контроль сразу взять. Складировать в отдельном помещении, закрыть на замки, да и часовой будет не лишним. Еще нужно будет назначить интенданта, чтобы все имеющееся в наличии довольствие разумно делил и организованные завтраки, обеды, ужины, чтобы равноправно и всем без исключения поступали. Девушка тут не лучший вариант, лучше тупой мужлан с кулаками, потому что когда продовольствие станет в обрез, а то и не хватать, тут придется разумную силу применить. Пока беспорядков нет, заезжаем в Монголию раз в неделю. Раньше я делал это, возвращаясь с радио «Русская служба новостей», где как раз в неделю у меня была программа. Большой Сережа по кличке Мэр, хромая впереди, Большой Саша по кликухе Блогер. Сзади, я посередине, заваливаемся в Монголию. Время уже где-то полдесятого, все хорошее уже купили. Тележку я хватаю и идем, смеющимися и прокладывающими матом свои остроты мужланами. Продукт номер один. Курица свежеубитая, цельная, около 1,5 килограмм. Тотчас же влево выбираю себе красное вино. В пределах 300 рублей больше позволить себе не могу, хотя толк в вине понимаю. Бутылки 3, много мне нельзя, по 200 грамм вина в день. 3 лимона обычно, 3 помидора свежие, 3 яблока, самые кислые. Из всего этого я сооружаю нерусские салаты в течение недели. Иной раз печень говяжью покупаю, всегда лук зеленый, укроп, кинзу, если есть. Петрушку не люблю, она жесткая. Бергамот, если есть, но он редко есть. Творог покупаю, брикета 3. Творог ем, посыпая сахаром. Чего еще? Да, вообще-то и все. Хлеба мало ем. Лаваш тонкий покупаю или 1/2 бородинского. Ну, аксессуары забыл. Морковь покупаю немного, чтобы не сохлась. Морковь я кладу в куриный суп или в куриный бульон. Чеснок покупаю, я его тоже в суп разрезаю, прямо с кожурой. Она дает куриному бульону характер. Хорошо, если бросить больше 1/2 стакана вермишели. В самом конце 2 минуты варить, ну 3. Картошку я теперь крайне редко. Но если да, картошку, то вымою и целиком варю, чтоб потом, разрезав посередине, в нее сливочное масло. После войны нечищенную картошку называли в мундире. У нас, в нашей местности, в Харькове называли в мундире. А у вас? Вашей. Заплатив, побалагурив с кассиршами, выкатываемся из Монголии. Раньше я еще себе четвертинку порой покупал, чтоб перед сном за обедом. Но после нейрохирургической операции, когда побывал одной ногой на том свете, четвертинки не покупаю, оберегаюсь. Обязательно наступит время, когда придется оккупировать супермаркеты. Может, еще и я доживу. Оккупировать неизбежно. До того все довели. И усадьбы придется грабить. Как они там сейчас называются? Коттеджный поселок?